Глава 7. По припорошенной снегом улице угрюмая пепельно-серая кобыла тащила по ухабам мостовой грохочущую повозку с черным гробом. За ней ехала запряженная вороной парой изрядно претерпевшая на своем долгом веку карета на больших некогда золоченых колесах. Следом шла небольшая, но пестрая процессия. Седовласый старец в старомодном камзоле, мужчины в черных фраках и женщины в ярких платьях с черными шалями на плечах. Все они заунывно и нестройно тянули какой-то псалом. Прохожие останавливались. Женщины качали головами и шептали молитвы, а мужчины снимали шапки и, крестясь, вглядывались в лица участников этого чудного шествия. Авось узнаешь, кого из знакомых, да спросишь, кто помер-то. Благовещенск ведь город небольшой. Процессия вышла на главную площадь и остановилась напротив каменного здания дворянского собрания. Пение не прекращалось. Стали собираться зеваки. Перешептываясь, они рядили и гадали, кто ж покойник. Все дорого и благородно, но вид и размах совсем не купеческий, да и не армейский, не слишком похоже. С колокольни Покровского храма зазвонили колокола. Стая голубей с шумом сорвалась с окрестных крыш и понеслась по небу, описывая дугу в декабрьском небе. Внезапно в толпе раздался вскрик. Грузная мещанка, вот уже четверть часа не сводившая глаз с катафалка с гробом, вдруг, всплеснув руками и закатив глаза, рухнула в обморок. По площади прокатился испуганный вздох. Под заунывное пение участников шествия, устоявшего перед толпой гроба, без чьей-либо помощи медленно поднималась крышка. Из гроба поднялась старуха в большом кружевном чепце и белоснежном атласном платье. Толпа отпрянула. Старуха сурово оглядела площадь и вдруг запела. «Я же говорил вам, что этого просто нельзя пропустить!» — засмеялся стоящий позади толпы поручик в серой офицерской шинели и круглой плосковерхой шапке с кокардой. «Ха! Да тут представление почище самой оперы! Антрепренер рассчитывает на аншлаг, и ведь не ошибается, черт его возьми! Сейчас такая слава пойдет, весь город сбежится!» Его сосед, стройный молодой человек в такой же военной форме, потирая замерзшие руки в черных перчатках, несколько замешкавшись, но с явным любопытством, смотрел на разыгравшуюся перед ним сцену. После того, как старуха восстала из гроба, мальчишки, составлявшие значительную часть толпы, бросились в рассыпную. Несколько дам сочли допустимым последовать примеру дородной мещанки и тоже лишились чувств. Остальные в оцепенении замерли, ожидая развязки. И она не заставила себя долго ждать. Рядом с воскресшей старухой на повозке появился высокий широкоплечий человек в лоснящейся бобровой шубе и шляпе. Наиболее зажиточные горожане узнали в нем директора театральной труппы. Он огляделся и хорошо поставленным голосом провозгласил. «Дамы и господа, не пропустите главную премьеру сезона! Через неделю, сразу после окончания рождественского поста, вы сможете увидеть лучшую постановку известнейшей оперы «Пиковая дама». Гений прошлого и гений современности, гений слова и гений музыкальной гармонии Пушкин и Чайковский, плод их талантов уже совсем скоро созреет на новой сцене нашего театра. Пьеса поставлена под покровительством господина генерал-губернатора, настоящего и искреннего ценителя искусства, а также благодаря щедротам почетного гражданина нашего города, купца Осипа Харитоновича Мануйлова. Премьера состоится в новом здании театра, которое станет жемчужиной Благовещенска. Ждем всех на премьере!» Процессия громко запела. «Славься, сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать! Виват, виват, виват, виват!» Затем актеры, не замолкая, неспешно скрылись в здании собрания, оставив гроб на повозке рядом с театральной тумбой, на которой трепетала от порывов морозного ветра оляпистая афиша. Из толпы прозвучало несколько раскатистых и звучных ругательств. Зеваки стали расходиться. Кто-то смеялся, обсуждая все подробности происшествия. Кто-то молчал от неловкости за собственный испуг. Иные же и вовсе с уверенностью твердили, что сейчас, на неделе, что предшествует Рождеству, выползает на землю всякая нечисть. Вот и лицедеи, бесовы-приспешники, мутят честной народ. А в светлый праздник исчезнет вся эта братья с лица земли долой, как и не было их. Ничего, на неделе перед Рождеством случается и не такое. Офицеры спешно пересекли площадь и следом за процессией вошли в здание. «Поздравляю вас, господа! Аншлаг неминуем!» С этими словами поручик снял шапку, сбросил с плеч свою шинель и переступил порог залы, оказавшись в самой гуще актерской труппы. Наиболее любопытные из актеров уже успели прильнуть к окнам и теперь выглядывали на улицу, пытаясь любоваться реакцией последних свидетелей их триумфа. Другие торопились избавиться от своих неудобных костюмов и стереть толстый слой театрального грима с раскрасневшихся от мороза лиц. Навстречу поручику уже спешила старуха-покойница. Несмотря на большой старомодный чепец и лицо, состаренное нанесенными искусной рукой гримера морщинами, походка ее сейчас была легкой, а высокая грудь и открытые белоснежные плечи, не скрываемые ни платьем, ни наброшенной на предплечье шалью, пылали молодостью и здоровьем. «Екатерина Павловна, вы были неподражаемы!» Поручик поклонился и поцеловал девушке руку. «Ах, вот и вы, Иван Дмитриевич!» — засмеялась та. «Благодарю вас! Я была совершенно уверена, что кто-кто, а уж поручик Шипов такое зрелище не пропустит!» Актриса развязала ленты чепца и кинула свой головной убор на подоконник. Туда же полетел и седой парик. По плечам девушки заструились длинные пшеничного цвета кудри. Она села на край подоконника и посмотрела в окно. «А ведь они действительно испугались. Подумать только, это было призабавно». «Нисколько не смешно и ничуть не забавно», проговорил стоявший невдалеке молодой человек лет 18-19, большие глаза и тонкая фигура которого делали его еще более юным на вид. Екатерина Павловна изогнула бровь. «Васенька, вы наивны хоть плачь. И как еще вас Порфирий Иванович терпит? Нет, ему, конечно, виднее, да и должен же кто-то приплясывать в общих сценах, но вам, несомненно, пора взрослеть». «Зрителям не нужны нравоучения, им нужны гробы, измены, трагедии. Вы чего же хотите? Чтобы через неделю на нашу оперу лишь 2-3 картежника завалились? Или публика из числа тех, кто название спектакля «Пиковая дама» за, прости господи, бордель примет?» Юноша попытался что-то возразить, но актриса оборвала его на полуслове. «Нет уж, голубчик, пусть говорят». Пусть мещанки да полковниковы жены ахают, пусть истерики супругам устраивают, что в их захолустье развлечения никакого, так от тоски такой хоть на гроб бы на сцене взглянуть. Может, и любопытные что-то эти лицедеи покажут. И пускай мужья раскошеливаются, и пусть потом перед друзьями важничают, мол, как только гроб по улицам провезли, билеты-то в цене и взлетели. А если цена достойная, то, видать, и представление стоящее. Значит, и нам, людям в городе не последним, в театр семейства вывести незазорно. Нет, Шарами, дорогой друг, одной афишей да парой благотворительных вечеров такого успеха не добьешься. А мне успех нужен, потому я за него не только в гроб лягу. В гроб, милая, вы можете однажды лечь из-за очередную шпильку в адрес Василия, раздался вдруг приятный, но твердый голос. Из-за спин актеров показалась шатенка в алом платье. Струящийся с плеч черный шелковый платок открывал ее тонкие ключицы и изящную шею. Шум в зале стих. «Наталья Николаевна, зачем же?» Юноша повернулся к своей заступнице, но та остановила его грациозным жестом. «Василий прав», — продолжила девушка. «Жестокая шутка получилась. И зря вы, Екатерина Павловна, так судите о юноше. Кто из нас не робел в первые свои дни на сцене? Он держится совсем неплохо. В нашем столичном балетном училище его непременно заметили бы». Екатерина Павловна засмеялась, гордо отбросив назад роскошные волосы. «Воображаю. «Право, этого так мало, дорогая Наташенька, для актерской карьеры. А без понимания простых театральных истин наш Васенька почти безнадежен». «В нашей труппе каждый на своем месте». Внезапно между девушками появился Порфирий Иванович. Он был еще в шубе, но уже без шляпы и с бутылкой шампанского в руках. «Я думаю, когда-нибудь из нашего Васеньки Любезникова получится неплохой жен-премьер». Амплуа драматического артиста, исполняющего роли юного любовника. «А это амплуа всегда не меньше востребовано на сцене, чем ваша гран-кокет». Амплуа драматической актрисы, исполняющей роли зрелых роковых красавиц. Екатерина Павловна взяла из рук антрепренера наполненный бокал, деланно засмеялась и обернулась к офицерам. Шипов тоже расхохотался. Его спутник, сняв шинель и одернув изумрудный китель, приосанился и поклонился актрисе. «Ах, Мотенька, здравствуйте!» — приветствовала его Екатерина Павловна. «Не хотите шампанского? Поручик Шипов и сам о себе позаботится, уж я его знаю. А вот вас позвольте мне угостить лично». Она протянула свой бокал молодому человеку. «Матвей Васильевич», — спросила офицера Наталья Николаевна, — «хоть вы-то нас понимаете?» «Понимаю, Наталья Николаевна, понимаю. Там женщина упала в обморок. Нехорошо получилось». Юноша замялся. «Бросьте переживать, Мотя!» — Шипов театрально хлопнул его по плечу. «Мещаночка это еще будет внукам своим рассказывать о таком приключении, причем с гордостью!» Молодой человек щелкнул каблуком. «Для вас, Шипов, не Мотя, а поручик русской императорской армии Матвей Васильевич Полутов!» Потом он с натянутой улыбкой подошел к Шипову почти вплотную и, понизив голос, прошипел. «Екатерине Павловне еще дозволительно, но вы-то зачем?» Шипов поднял руки перед молодым человеком, который буквально испепелял его взглядом. «Да будет вам сердиться, поручик! Ну хорошо, пардон, пардон!» Труппа принялась за шампанское. Послышались смех, болтовня, а из глубины залы нестройно зазвучали рояль и чей-то чуть простуженный тенор. Совсем скоро должна была состояться премьера, и сегодняшняя сумасшедшая идея антрепренера дарила актерам повод для сладкого предвкушения успеха. Екатерина Павловна, улыбнувшись Полутову чувственным ртом, пригубила новый бокал и отвернулась, дабы уделить внимание другим собеседникам. А Наталья Николаевна, избавившись от прочих почитателей из числа актеров, жестом пригласила поручика на время покинуть шумно веселящуюся труппу. «Матвей Васильевич, помните, мы разговаривали с вами о Гёте? Так я нашла вам ту книгу». «Тысяча благодарностей, Наталья Николаевна!» — воскликнул офицер. «Я давно слышал о ней, но все никак не удавалось изыскать. А вы сами успели ее прочитать? Она ведь, как я посмотрю, совсем невелика». «Я полистала. Мне кажется, вы сочтете этот роман слишком печальным. Никогда бы не подумала, что офицера кавалерии может заинтересовать сочинение о столь меланхоличном отроке». «Главное, чтобы оно не попалось на глаза Келлеру», — улыбнулся молодой человек. «А то мне не избежать его насмешек». «Вам известно, Антон Карлович сегодня придет?» — спросила девушка. «Боюсь, что нет. Последнее время господин Келлер стал совсем нелюдим. Знаете, у него это бывает. Да и сегодня в полк прибывает пополнение. Многие остались полюбопытствовать». «Пополнение?» — актриса выдохнула. «Как интересно. Постой еще нескольких военных отрядов наш маленький городок вряд ли выдержит». «Ну что вы, тут величина совсем не та. В полк прибывает офицер. Говорят, то ли из столицы, то ли из Москвы, но очень важный. Вот уже вторую неделю начальство в сильном смятении. Конечно, всем интересно. Думаю, Келлер остался именно поэтому». И Полутов принялся за вино. Антон Карлович Келлер в последнее время перестал посещать труппу. Поговаривали, что виной тому отставка и холодность Натальи Николаевны, но девушка вела себя столь замкнуто, что слухи так и не смогли разгореться и быстро утихли. Келлер же на время исчез у сплетников из виду, занимаясь одному ему ведомыми делами. Город счел такое поведение оскорбительным, но замолчал. «Пускай. Антон Карлович был не самым ярким поклонником прелестнейшей Натальи Николаевны Стрепетовой, примы, местной труппы и главной театральной жемчужины этого города. Как и все хорошее в этом мире, шампанское тоже закончилось непредвиденно быстро. Насладившись напоследок видом площади, на которой кучи зевак размахивали руками, явно жарко обсуждая сегодняшние события, актеры начали потихоньку расходиться. Офицерам тоже пришло время возвращаться на квартиру. «И все же это будет удивительная премьера», — проговорил Шипов, резво сбегая вниз по каменным ступенькам крыльца. Он довольно фыркнул, на ходу поплотнее запахнул шинель и шагнул в метель. Полутов молча последовал за ним, стараясь не отстать и закрываясь перчаткой от порывов ветра, режущих лицо мелкой снежной крошкой.